Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ирена Мадир. Хозяин зимы. От автора. Эта история одиночная. В ней есть начало и финал для главных героев. Ее можно слушать отдельно от других книг. «Хозяин зимы» писался давно, до всех моих вышедших книг. Он наивный и сказочный, но он часть мира Шарана и расширяет его границы для слушателей. События этой истории происходят за 20 лет до Аконита и на другом материке. Отчасти Аконит вырос именно из «Хозяина зимы». И я все равно надеюсь, что, несмотря на все недостатки этой ранней истории, вы найдете ее по-своему очаровательной.